Алексей Николаевич Толстой. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Столяру Джузеппе попалась под руку полена, которая пищала человеческим голосом. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозвищу Сизый Нос. Однажды ему попалась под руку полена, обыкновенная полена для топки очага в зимнее время. «Неплохая вещь», — сказал сам себе Джузеппе, — «можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола». Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал. «Ой, потише, пожалуйста!» Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. Никого. Он заглянул под верстак. Никого. Он посмотрел в корзину со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице. «Неужели мне почудилось?» — подумал Джузеппе. «Кто бы это мог пищать?» Он опять взял топорик и опять только ударил по полену. «Ой, больно же, говорю!» — завыл тоненький голосок. На этот раз Джузеппе испугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очах и, свернув голову, долго смотрел в трубу. Нет никого. «Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего, и у меня звенит в ушах», — размышлял про себя Джузеппе. Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру, не слишком много и не слишком мало, вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку. «Ой-ой-ой-ой! Слышите? Чего вы щиплетесь?» — отчаянно запищал тоненький голосок. Джузеппе уронил рубанок, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена.